с зубами, пусть стальными, но все же с зубами. Приезжавшие из Соликамска рассказывали, что живет Костя шикарно, с какой-то недавно освободившейся красоткой. Ходит в коверкоте, радуется корешам, хлебосолен и щедр с ними. Впоследствии Костя уверял меня, что никаких законов он не нарушал, с золотом не работал. Вот только патент у него был на другого человека, потому что Костя не имел диплома. А Костя считался у него дипломированного подручным. По правилам вроде бы и верно. Но все же кончилось это тем, что Костю арестовали, судили по какой-то статье и дали 2 года. В близкой к городу колонии Костя отбухал половину срока, освободился за хорошее поведение и рванул с негостеприимного севера. Дальнейшие этапы Костиной жизни отмечены внезапными его появлениями у меня в Москве. Сначала он несколько лет жил в Краснодаре. Утратив свою уверенность объехать судьбу, он решил дальше поступать только по правилам. Прописался под Краснодаром, поступил на какие-то курсы протезистов, быстро получил диплом, оформился на работе, женился, родил ребенка. Зарабатывал большие деньги в далеких от города хуторках, где лихо мастырил нуждающимся челюсти. Построил дом. Кончилось это тем, что однажды он появился у меня в Москве, встрепанный, утративший на какое-то время свою обычную уверенность. «Не пойму никак, чем я им мешаю», — говорил он мне. «Делаю все по закону. На хутора уезжаю только на выходные. Ни у кого не отнимаю куска хлеба. Протезистов там нет, на меня люди молятся, никого не граблю, беру почти по такси, зарабатываю свой хлеб честно, без обмана. За что же меня травят, как бешеную собаку?» Вызвали в милицию, хотели описать дом. Ну, я его, конечно, на маму записал. Пришлось быстро уволиться и рвать когти, ведь опять решетка маячит. «Куда же ты теперь?» «На Алтай. Со своим ремеслом покончил». Но его, за свой же труд, никому ничего не делая, снова попаду в лапы к вертухаям. Нет, у меня теперь будет все по-другому. У моей жены отец живет на Алтае, в глухой деревне. И он знаменитый опытный пчеловод. Буду тоже разводить пчел. Тут тебе ни патента, ни диплома, ни инструмента. Ульи мои, а цветы божьи, всеобщие. Сколько накачаю меду, мой он, и имею полное право продавать его на рынке по закону. В первые годы своей новой полусвятой жизни Костя изредка появлялся в Москве. Покупал в Москве вощину, инструментарий, литературу. Всегда привозил банку какого-то невероятно вкусного и душистого меда. Дело свое Костя поставил широко, со свойственными ему деловитостью и умением. Он доставал какие-то машины для перевозки пчел на самые урожайные куски леса и луга, изобрел улей очень удобной конструкции, за хорошие комиссионные, охочие до базара женщины продавали Костин мед там, где он оказывался наиболее дефицитен. Теперь Костя был веселый, довольный. Он начал строить в Краснодаре новый большой дом для себя, рассчитывал когда-нибудь поселиться на любимом юге. С наслаждением расписывал, какой это будет замечательный дом, и при нем сад, а в саду всего несколько ульев, только для себя, только для избранных гостей, таких как я и Рика, которые обязательно будут навещать его каждое лето. В один из своих приездов Костя сидел передо мной серый, осунувшийся, с трудом переводя дыхание. Лопнула, разлезлась по швам вся его новая, так старательно собранная жизнь. Пока он ложился костьми на этом проклятом Алтае, добывая деньги на светлое будущее, его жена в Краснодаре вела веселую жизнь, как последняя лагерная шалашовка. Ему дали знать, он сейчас же туда застукал курву на месте на горячем, а она выгнала его. Но дом-то, сад, все на ее имя. Уехал на Алтай, а этот святой-то старичок навернул его. Формально у Кости ничего нет, пасека числится за старичком. Все деньги вбухал в пасеку, в новый дом, на руках ничего не осталось. Стал качать права, старик пригрозил милицией. «Кто де ты такой? Дармоед, ты приживала?» Поехал к матери в Краснодар. Ночью пришла милиция. «Где прописка? Чем занимаешься? Почему жене угрожаешь?» Да, это уже был не тот ослепительно белозубый, молодой и уверенный щитовод протстола, с которым я познакомился